Глава 12. Лоскутное одеяло. Я выпрямилась и помассировала ноющую спину. Прошло всего несколько дней, как мы взялись за уборку замка, а он уже радовал чистотой. Но зато теперь я ощущала себя так, будто работала метлой и перфоратором в одной тушке. Ныло и болело все, начиная от кончиков пальцев и заканчивая, казалось, волосами. Кстати, последние приняли нормальный вид, прекратив изображать антенны для связи с космосом, из чего я сделала вывод, что действие магии все же ограничено. Оглядывая пустынные помещения, я решилась на второй шаг. Я хотела сделать наш дом, то есть замок, удобным для проживания и попутно красивым. Мысленно уже представляла, как в том углу поместится зеркальный камин, а вдоль этой стены будет протянута металлическая полка с одним ярким акцентом. Но как это сделать на практике, представляла смутно. В этом месте не заказать мебели и не нанять мастеров для ее изготовления. Рассчитывать можно лишь на себя. Выход был один – магия девочки. Но я боялась довериться малышке. Нет, в самой Аните у меня не было ни малейшего сомнения. Этот милый ребенок слушался беспрекословно. Учился так старательно, что я умилялась усидчивости и упорству малышки. Одно то, как ювелирно она научилась использовать свои фиолетовые искры, чтобы уничтожить крупный мусор, поражало. Но поведение Вальдемара пугало. Стоило коту, прижав самое дорогое, уши и хвост, уползти в кусты, я решительно отказалась от предложения девочки. Думала, придумаю что-нибудь. Но проблема нарастала и становилась непреодолимой. Просторные комнаты оставались пусты, а хотелось удобства и функциональности. Раз я теперь живу в Шааде, то стоит сделать этот замок уютным домом для себя и дочки. «Я думаю...» Осторожно начала, когда девочка уплетала на завтрак вареники с ягодами. «Что поспешила отказаться от твоей помощи? Пожалуйста, покажи, где много металла». Из руки малышки выпала ложка. Глаза стали огромными. «Правда?» «Ой, что будет?» Выронив изо рта вареник, присел в испуге кот. Но я уже не поддалась, кивнула Аните. «Да». «Тогда идем прямо сейчас!» Вскочила она и, схватив меня за руку, потащила к выходу из импровизированной столовой. Пока все, чего я добилась, приличный камин в строгом стиле и прямоугольный стол, невесть каким чудом оставшийся при всех четырех ножках. В помещении, где я нашла это чудо, было еще четыре почти целых стула. Но все они пришли в окончательную негодность на полевых испытаниях. Первый пал смертью храбрых, когда Анита попыталась выдать магию, обратную разрушительной. Глядя на пепел, я поняла, малышка не способна что-то создать. Как и все нормальные дети, она несла в себе лишь любознательное крушение всему окружающему. Второй приказал долго жить, когда за дело принялся Януарий II. В принципе, я предполагала, что волшебный лазер способен лишь жечь дерево, но попытка не пытка. Третий, поддавшись всеобщему настроению, разрубил на щепки Офигейра. Я не стала огорчать графа, что результат неудачных опытов не был их целью. На последний решил водрузиться Вальдемар. Кажется, кота надо меньше кормить. Так получилось, что у нас был прекрасный стол, вполне вписывающийся в стиль хай-тек, но приходилось есть стоя. Да и с кроватями пока был нерешенный вопрос. Мне нравилось засыпать на ароматном сеновале. Обнимая малышку и слушая тарахтение сытого кота, я проваливалась в сон мгновенно. Лишь бы ночью не открывать глаз, чтобы не вздрагивать при виде вечно бодрствующего Януария. А последнего не удавалось. Если в моем мире сны про страшных чудовищ, поджидающих меня в темноте, лишь тревожили меня, то сейчас они стали навязчивыми кошмарами. Мне не снилось ничего, кроме ожидания, что вот-вот из мрака выскочит нечто ужасное. Что именно, я и сама не могла сказать. И лишь спасительный огонь защищал меня от монстров. «Пришли!» — отпустив мою руку, сообщила девочка. Я огляделась в большом помещении с высокими потолками и многочисленными арками. Каждый навеки застыл рыцарь, точная копия Офигейра. За одним исключением, все они были в шлемах. Я уныло вздохнула. И это металл? Лишь жалкая горстка старых ржавых доспехов. К тому же Вальдемар как-то странно на них поглядывал. Я осторожно поинтересовалась. «А это безопасно? Их можно брать?» «Конечно!» — закивала она, а кот молча замотал головой. Анита топнула. «Я здесь хозяйка!» — и повернулась ко мне. «Они же пригодятся?» Я хотела ответить, что нет, но, глядя в лучистые глаза девочки, не сумела сказать правду. Улыбнулась ей и поделилась воспоминанием. «Знаешь, как-то давно-давно моя бабуля учила меня шить лоскутное одеяло». «Одеяло?» — удивилась девочка. «Что это?» «А здесь не бывает холодно?» — ответила я вопросом и тут же отвлеклась. «Неважно. Суть в том, что нужно сделать что-то большое из маленьких кусочков. Если этих рыцарей разобрать на запчасти, постараться выпрямить детали, а потом подключить наш домашний лазер...» Я оглянулась и посмотрела на Януария второго, который вороном кружил над нами. «То, возможно, получится из этого ржавого антиквариата сделать нечто грандиозное и стильное». «И какой смертник будет разбирать этих?» Держась рядом с Офигейра, с испуганным любопытством уточнил кот. «Наш славный рыцарь, разумеется», — уверенно заявила я и безголовый попятился. Я торопливо добавила: «Ведь для начала мы сделаем тебе новый ящик, то есть стильный гроб». Офигейра замер и, тяжело вздохнув, медленно повернулся в сторону красиво развешанной груды доспехов. Замахнувшись топором, неторопливо пошел на ближайшего. «Ох, зря я не послушала интуицию и кота».